Глава 23. Этой ночью Сашка был более ласков, чем в прошлый раз. И мы творили такие вещи, о которых просто не говорят вслух. Вдоволь насытившись друг другом, мы оба откинулись на кровати и долго молчали. Первым заговорил Сашка. Положив руку на мою грудь, он слегка ущипнул меня за сосок и спросил. «Ольга, мы когда поедем к твоей матери за паспортом?» Я изменилась в лице. Что могла я ответить на этот вопрос? Сашка думает, что я из очень состоятельной семьи, а я привезу его в жуткую нищету, где нет воды и других удобств. Он посмотрит на мое убогое жилище и поймет, что я совсем не та, за кого себя выдаю. По сравнению с тем, что я могу ему показать, его коммуналка покажется просто раем. Отец-алкаш сгорел, как свечка, то ли от водки, то ли от чего-то другого, потому что пил все подряд, начиная от жидкости для мытья окон и заканчивая его любимым тройным одеколоном. Мать свои 50 выглядит на все 70, потому что пашет, как лошадь, на трех работах и не знает, что такое элементарный отдых. Как я посмотрю в глаза своей собственной матери? Приехала и без ребенка, и без денег. Нет, Сашку я туда привезти не могу. Как я ему объясню, кто отправил меня рожать в Штаты? Ольга, ну что ты молчишь? Может, завтра и рванем? Я поняла, что от ответа мне все равно не уйти. Саш, ну к чему такая спешка? Просто я хотел побыстрее оформить наши отношения. Да кто их сейчас вообще оформляет? Дочь я все равно потеряла. Но ты бы имела официальный статус жены, обиженно сказал Сашка. Я тоже этого хочу. Но ведь не горит же. Да и твой родственничек воинственно настроен. Смотрит на меня, как на врага народа, словно я украла у него самый лучший кусок и морю его голодом. Да ты на Игоря вообще внимания не обращай. Как же не обращать? Родственник же. Да пошел он к черту. Хочешь, он к нам больше на порог не ступит? Не хочу. Он твой брат. А ты моя жена. Вернее, будущая жена. А пока я побуду твоей любовницей. Сашка запустил руку между моих ног. Я почувствовала приятное возбуждение. «Ольга, а кто был твоим последним любовником?» «Зачем тебе?» «Просто так. Я же вообще ничего о тебе не знаю». «Я о тебе тоже». «Тогда ты ответь на мой вопрос, а я отвечу на твой». Начал торговаться Сашка, поглаживая мой лобок. «Хорошо. Ну, отвечай. Моим последним любовником была женщина». «Что? Что слышал? Ты это серьезно?» «Конечно. Ты что, лесбиянка?» «Вроде бы нет. Но ведь ты спала с женщиной, понимаешь? Это вроде и женщина, а вроде и нет. Как это? Раньше это был мужчина. Затем он сделал операцию по изменению пола и стал женщиной. Транссексуал, что ли?» «Точно, транссексуал». «О, дела! А член-то у этого гибрида был?» «Нет, он же стал женщиной». «А как же ты тогда с ним спала?» «Да не с ним, а с ней. Она удовлетворяла меня пальцем и языком». «О, дела! А тебе с этим фруктом было хорошо?» «Хорошо. Понимаешь, теперь уже это женщина. Только вот психология у нее осталась мужская. Так что я ответила на твой вопрос. А теперь ты, будь добр, ответь на мой. Спрашивай». «Я хочу знать, чем ты занимаешься, где жил раньше и кто в тебя стрелял. Ведь у тебя не одно огнестрельное ранение, а два. Другое в боку. Я так понимаю, что это было до Штатов?» «Правильно понимаешь». «Ну вот и отвечай. Ты должен рассказать мне о своих проблемах». «Ольга, ты задала слишком много вопросов. Мы договаривались на один». «На один?» «На один. Тогда клянись, что ты на него ответишь». Это зависит от того, что ты захочешь узнать. Нет, я хочу, чтобы ты мне поклялся. Не могу, ты же знаешь, я никогда не бросаю слов на ветер. Тогда ответь, зачем тебе нужно оружие? Сашка приподнялся. Что? Что слышал? Зачем тебе нужно оружие? Я вскочила, распахнула шкаф и достала вещицу, завернутую в полосатое полотенце. Затем размотала полотенце и положила на диван. Совершенно новенький автомат Калашникова. Сашка мгновенно оказался рядом и накрыл его одеялом. «Какого черта ты его прячешь? В комнате, кроме нас, никого нет. Правда, баба Глаша имеет привычку без стука совать свой нос. Но отвечай!» Сашка достал из-под одеяла свой автомат, вновь замотал его в полотенце и положил на прежнее место. Затем сел на стул и нервно закурил. «Саш, долго будешь молчать? Я не люблю, когда без спроса роются в моих вещах. Ах, не любишь? Странно, еще недавно ты называл меня женой. А у жены и мужа нет ни твоего, ни моего. У них все совместное. Общее, одним словом. Значит, и автомат наш совместный. В любом браке есть вещи личного пользования. Ты хочешь сказать, что это автомат твоего личного пользования? Мне им пользоваться нельзя? Ольга, прекрати. Что прекратить? Прекрати поясничать. Я не поясничаю, я хочу знать правду. Когда-нибудь я все тебе расскажу, но только не сейчас». Докурив сигарету, Сашка лег и вскоре уснул. А я лежала без сна и уже начала раскаиваться в том, что сделала. Господи, какая у него выдержка! Другой бы устроил мне такое. А Сашка, он очень добрый, чуткий и очень порядочный. Просто у него какие-то проблемы, о которых он не хочет сейчас говорить. Может, это и правильно. Настоящий мужчина никогда не будет жаловаться на жизнь женщине, а будет решать свои проблемы самостоятельно. А Сашка – настоящий мужчина. Из его разговора с братом я поняла, что Сашку кто-то кинул на деньги. Ведь совсем недавно он жил очень даже богато. Теперь ему, моему Сашке, приходится выступить в роли мстителя. «Сашка, Сашенька, прости меня. Я больше никогда не буду совать свой нос в твои дела, клянусь. Ну, прости, я больше так не буду». Я толкнула Сашку в бок, но он не издал ни звука. То ли спал, то ли просто не хотел со мной разговаривать. «Ладно, утро вечера мудренее», — подумала я и повернулась на другой бок, пытаясь уснуть. Но как только я закрыла глаза, так сразу увидела лицо моей маленькой доченьки. Она громко плакала, скорее всего, была голодна. Этот детский крик пронзил мое сердце. Я вцепилась в скомканное одеяло и тихо заплакала. «Сволочи! Гады! Как я вас всех ненавижу! Где моя доченька? Где? Будьте вы прокляты! Прокляты!» Я просто всхлипывала. У меня уже не было сил даже на истерику. «Успокойся, родная, успокойся!» Услышала я до боли близкий голос и почувствовала на себе чуткие руки. В них было столько тепла и столько нерастраченной нежности, что я постепенно успокоилась.